Читает актриса Дина Бобылева. Пролог. 15 сентября 2015 года. Санкт-Петербург. Квартира находилась в большом старом доме и выходила окнами на реку, название которой Войтых не помнил. Эти три параллельные речушки, одна из которых вроде бы считалась каналом, казались ему абсолютно одинаковыми. Войтых родился и вырос в Чехии, в 25 переехал в Москву и прожил в ней 10 лет, а в Санкт-Петербург перебрался всего пару месяцев назад, поэтому считал, что имеет право чего-то не знать и не во всем разбираться. Жили в этой квартире две девушки, студентки лет 20, не более. Обе встретили их на пороге, испуганно держась друг за дружку. «Добрый день. Мы сотрудники Института исследований необъяснимого. Меня зовут Войтых, это Иван». Первым представился Войтых, кивнув на сопровождавшего его высокого блондина Ваню Сидорова. «Рассказывайте, что у вас произошло?» Девушки, казалось, испугались еще сильнее, хотя сами прислали в институт целых две заявки, от которых, кстати, Войтых не чувствовал ничего странного, но Иван так настаивал на посещении этой квартиры, что ему пришлось согласиться. «Кажется, у нас поселился полтергейст», шепотом произнесла одна из студенток, представившаяся Алиной, когда мужчины вошли в квартиру и закрыли за собой дверь. «Кажется, или поселился?» широко улыбнулся Ваня. От Войтыха не укрылось, как он молодецки повел плечами, явно красуясь перед девушками. Можно подумать, они до этого от него глаза отводили. Ваня никогда не упускал случая произвести впечатление на барышень, даже если они на 13 лет его младше. «У нас иногда загораются вещи», — продолжила Алина, проводя их в комнату, где, по ее словам, все и происходило. «Ни с того ни с сего. То книги, то тетради». «То даже просто обои на стене», — добавила ее подруга. «Вот здесь». Она указала на небольшой столик у одной из стен. Сейчас он был пуст, но обои возле него действительно выглядели обугленными. Пока Ваня осматривал почерневшее место, Войтых быстро прошелся по комнате. Она была большой, с высокими потолками, старой мебелью и огромным окном. Девушки не стали занавешивать его, а потому вся комната была залита еще довольно теплым сентябрьским солнцем. «Этот полтергейст еще как-нибудь себя проявляет?» спросил Войтых, медленно стягивая с правой руки перчатку. Девушки переглянулись и качнули головами. «Иногда по ночам как будто стучит что-то. Вещи сами собой меняют местоположение. Но самое страшное — это поджоги. Летом было проще, каникулы, а теперь мы даже на лекции ходим по очереди, чтобы дома всегда кто-то был. А то еще пожар начнется». «А какая-то система у поджогов есть?» — задал вопрос Ваня, закончив с обследованием стены. «Когда чаще? Утром, вечером?» Студентки снова переглянулись. «Утром, кажется», — неуверенно произнесла Алина. «Вечером не помню». «Вечером не было ни разу», — подтвердила ее подруга. Ваня тоже прошелся по комнате, рассматривая обстановку, а затем приблизился к Войтыху. «Чувствуешь здесь что-нибудь?» — шепотом спросил он. «Абсолютно ничего», — заверил тот. «И даже видений нет». Ваня кивнул, как будто этого и ожидал, затем подошел к окну, потрогал руками стоящие в хрустальной вазе уже подсохшие цветы. «Ой, смотрите, смотрите!» — внезапно взвизгнула Алина, указывая рукой на стену. Мужчины повернулись к ней. На стене, рядом с почерневшими обоями, светилось яркое пятно, радужно переливаясь по краям. От обоев действительно шел едва заметный дымок, и они уже начали обугливаться. Войтых первым оказался у стены и поднес к ней незащищенную перчаткой руку, но еще до того, как коснулся ее, ощутил жар. Он оглянулся на Ваню. Тот кивнул и усмехнулся. «Эта ваза всегда стоит тут?» спросил он у ошарашенных девушек. Те даже не сразу поняли, о чем он. «Да», — наконец кивнула Алина. «Это ваза моей бабушки. досталась мне вместе с квартирой. Мы нашли ее в кладовке, когда Настя переехала ко мне, и мы искали место для ее вещей. Она показалась нам красивой, и мы поставили ее на подоконник. А что? Как давно? Ну, Алина задумалась. Настя переехала ко мне в конце мая, значит, где-то тогда и нашли. А полтергейст начал появляться тогда же? «Вы думаете, полтергейст привязан к вазе?» – испуганно спросила Настя. Было видно, что ваза ей уже не очень нравится. «Уверен!» – хмыкнул Ваня. «Напомните, на кого вы учитесь?» «Мы лингвисты», – отозвалась Алина, все еще ничего не понимая. «То есть с физикой не очень дружите?» «Иван, хватит!» – оборвал коллегу Войтых, хотя сам с трудом сдерживал улыбку. «Просто расскажи им, в чем дело». Ваня демонстративно вздохнул, взял вазу в руки и отошел от окна. Обои тотчас перестали гореть. «Дело в том, мои дорогие лингвисты, что ваша ваза своего рода линза. И когда солнечный свет попадает на нее, она фокусирует его на стене или на столе, в зависимости от угла падения. Солнце же не движется по небу одинаково изо дня в день. Направленный поток света и воспламеняет книги, тетради, обои и все, на чем сходится. Понимаете?» Девушки медленно кивнули. «Мы в детстве так дедушкиными очками бумагу поджигали», – произнесла Алина. «Вот именно», – улыбнулся Ваня. «Так что расслабьтесь. Никакого полтергейста у вас нет. Вазу только нужно с подоконника убрать». «А как же скрипы и перемещение предметов?» Не сдавалась Настя. «Вы когда-нибудь видели, как они перемещаются?» Поинтересовался Войтых. «Нет. Просто иногда я точно знаю, что положила что-то в определенное место, а потом его там нет». «Вы живете вдвоем. Вполне возможно, что-то автоматически перекладываете друг за другом. Но это не запоминается. А скрипы? Дом старый. Здесь какие угодно звуки могут быть. Это нормально». Девушки, наконец, расслабленно заулыбались. «Спасибо вам», – горячо поблагодарила Алина. «Может быть, выпьете с нами чая? Мы пирог вкусный испекли». «Спасибо, у нас еще много работы». Первым отказался Войтых, за что и поплатился, едва они с Ваней вышли из квартиры студенток. «Совести у тебя нет», – буркнул тот. «Мало того, что дело скучная пустышка, так еще и пожрать не дал в компании молодых и красивых хозяек». «Совести у меня нет», – невозмутимо кивнул Войтых. «Я думал, ты это давно уже понял». Ваня недобро посмотрел на него и продолжил конючить. «Когда ты меня звал в эту организацию, говорил, что будет интересно. А у нас интересных дел одно на сотню». «Во-первых, я тебя не звал», педантично поправил Войтых, спускаясь по широким ступенькам вниз. «Ты сам пришел. И тогда, когда я собирал команду любителей, и теперь, когда мы стали официальной организацией. А во-вторых, кто тебе говорил, что всегда будут интересные дела? Ну, раньше-то всегда были. Я вас просто звал на интересные. Пустышки отсеивал сам. И да, их было 99%. Ваня тяжело вздохнул, поправил на плече сумку с приборами для исследования, которые так и не пригодились, и тоже шагнул на лестницу. «Что у нас дальше?» «Дальше ты встречаешься с Невом, и вы вдвоем едете на Полюстровский проспект проверять заявку какой-то старушки о том, что ее якобы изводит соседка-ведьма». «Полюстровский проспект», – недовольно повторил Ваня. «Кто такие названия придумывает-то?» Войтых ничего не ответил, но был с ним согласен. Новые названия давались ему с трудом. Чего только стоит название улицы, где располагается Институт исследований необъяснимого. Араньенбаумская. Чужой город все еще оставался для него чужим, хоть и был родным для его девушки. Новая организация отнимала много сил и времени. Работа еще не была окончательно налажена. Заявки чаще всего оказывались пустышками, а то и вовсе намеренной мистификацией. Однако, несмотря ни на что, вот уже несколько месяцев подряд Войтых был до удивления счастлив.